Глава четвертая. До улицы Всех Святых я добрался за несколько минут. Еще издали я заметил большой гараж, о котором говорила эта чертова каратистка, и въехал прямо в него. Не успел я выйти из машины, как навстречу вышел высокий мужчина с квадратными плечами и размазанным по лицу носом. Его рожу украшал шрам, тянущийся от глаза до подбородка. Если бы я не был при исполнении, то расхохотался бы, увидев эту злодейскую физиономию. Он так походил на опереточного разбойника. Уставясь на меня невинными голубыми глазами, разбойник спросил: «Что угодно мистеру?» Я присмотрелся к нему внимательней. На нем была рабочая одежда, но это не помешало ему выглядеть элегантным, если только можно говорить об элегантности человека, одетого в робу. Но больше всего меня насторожило то, что на робе не было ни единого пятнышка смазки, а из кармана не торчал традиционный гаечный ключ. Мне нужно поговорить с Сэмом. «А что за птица этот ваш Сэм?» «Сэм Барроу, шофер миссис Скалливуд. Я знаю, что он подрабатывает иногда у вас». Разбойник посмотрел на меня таким взглядом, от которого человек со слабыми нервами сразу бы хлопнулся в обморок. Так обычно смотрят типы, не один раз побывавшие в тюрьме, причем не за мелкое хулиганство или приставание к прохожим в дневное время. Нет, молодцов, подобных этому, берут обычно после хорошей перестрелки. Другого языка они не понимают. «Сэм!» – неожиданно заорал он. «Тут к тебе пришел какой-то тип!» «Послушай, макака, я не тип, а такой же американец, как и ты!» «Да? А я и не заметил. Что тебе нужно от Сэма?» «Я скажу ему об этом лично, если ты ничего не имеешь против». «Мне плевать на тебя и на то, что ты собираешься ему сказать. Просто я здесь хозяин, и мне не нравятся типы с полицейскими рожами. Ясно?» Неожиданно из-за большого Крайслера, стоящего в глубине гаража, метнулась чья-то тень, а потом послышался топот ног бегущего человека. Не раздумывая, я бросился следом и вскоре схватил за руку негра в замасленной рабочей спецовке. «Сэм Барроу?» – вежливо спросил я. «Я хотел бы поболтать с вами несколько минут и не понимаю, с чего это вы решили заняться спринтерским бегом». Негр оказался крепким парнем с довольно симпатичной физиономией. «Для начала отпустите мою руку, мистер, а то пожалеете». Вспомнив его жену Мару, я поспешно выполнил эту просьбу. «Хорошо, Сэм, а теперь ответьте на несколько вопросов». «А кто вы такой?» «Меня зовут Ник Бакстер. Я частный детектив. Но прежде всего я друг Джорджа. Бывший друг, потому что твоего хозяина больше нет в живых. Но это не значит, что я не отплачу убийце. Нет». «Я приехал сюда с твердым намерением». Негр не дослушал, оттолкнув меня в грудь, бросился к лестнице, расположенной в дальнем конце гаража. Но теперь я был готов к подобным сюрпризам и смог удержаться на ногах, хотя и потерял равновесие. После секундной заминки я побежал вдогонку. Он несся, перескакивая через три ступени, а я через четыре. Поэтому расстояние между нами стремительно сокращалось, и я уже собирался схватить его, как вдруг на третьей или четвертой площадке раскрылась дверь лифта, и оттуда вышел человек со шрамом в сопровождении трех громил. Двое держали в руках большие газовые ключи, а третий намотал на кулак велосипедную цепь. У красавца со шрамом на запястье небрежно болталась увесистая дубинка. «Это что, официальная встреча, ребята?» – спросил я, переводя дух и стараясь выиграть время. Четверка приближалась в молчание, не сулившим ничего хорошего. Я замер, ожидая развития событий. Наконец, опереточный злодей подошел достаточно близко, я сделал обманное движение правой рукой, от которой он постарался уклониться, а левой ногой изо всей силы ударил в пах. Удар был так силен, что поднял моего врага на воздух, и он, рухнув на площадку, замедлил приближение ко мне своих дружков. Не дожидаясь, пока они очухаются, я ударил ребром ладони по горлу типа с газовым ключом. Он со стоном покатился по ступенькам, оставляя за собой кровавый след. Двое других решили быть похитрее и бросились на меня одновременно. Я ждал этого и успел подготовиться. Мой любимый прием карате – хвост ласточки, когда бьешь сразу двух противников ногами в область сердца, застал их врасплох. После этого удара мало кто хочет продолжать драку. Не успел я перевести дух, как тип, которого я ударил по горлу, снова заполз на площадку и теперь, подняв ключ, бросился на меня. Пришлось легонько ткнуть его в солнечное сплетение. Он упал на колени и начал блевать, а потом повалился лицом вниз. Я с видом победителя осмотрел поле битвы. Три типа лежали без сознания, и только человек со шрамом смотрел на меня взглядом, полным ненависти. Я повторяю свой вопрос. «Где Сэм?» В ответ ни слова. Только горящие глаза смотрели так, словно пытались просверлить меня насквозь. Спрашиваю в последний раз, где Сэм? Он молчал. Тогда я молча взял велосипедную цепь, валявшуюся неподалеку, обмотал ее вокруг кисти типа со шрамом, наступил на один конец, а другой взял в руки. Он, видимо, думал, что я делаю это для запугивания. Но я не люблю шутить, особенно после того, как меня пытаются избить. Поудобнее устроившись на своем конце цепи, я немного напрягся, и на лестничной площадке раздался отвратительный треск ломающихся костей. Душераздирающий крик разрезал тишину гаража. Рука человека со шрамом повисла под неестественным углом к телу, лицо побледнело и покрылось испариной. Чтобы он не орал, я изо всех сил погладил его кулаком по физиономии. Чувствовалось, что он сейчас потеряет сознание. Ни слова не говоря, я снял цепь с его обезображенной кисти и стал обматывать руку чуть выше локтя. «Где Сэм?» Он медлил. Я снова занялся цепью. «Довольно, довольно, я скажу!» Слегка ослабив натяжение цепи, я выжидающе посмотрел на свою жертву. Глаза его горели паническим, животным страхом. С такими людьми трудно найти общий язык. Они понимают только силу, и то не всегда. Я знал, что если бы не одержал верх в этой схватке, меня уже не было бы в живых. «Я назову тебе номер телефона и пароль. Когда придет мой человек, он отведет тебя к Сэму». «Только без шуток», — предупредил я. «Иначе ты уже никогда не покрасуешься со своей харей на людях. Ясно?» «Да. Жаль, что я не сразу понял, насколько ты крутой парень». Когда я уходил, чтобы позвонить, то бросил на прощание. «Можешь, конечно, пожаловаться в полицию, но там с удовольствием сломают тебе вторую руку. Копы любят ласкать таких обаяшек, как ты». Набрав нужный номер и сказав пароль, я вытащил сигарету и не успел ее докурить, как появился обещанный человек. «Ты новичок? Что-то я тебя не знаю». «Твое счастье», — ответил я. «У меня нет времени, идем. Мне нужен Сэм». «Я знаю, где он прячется». Вскоре мы стояли перед многоэтажным домом. Войдя в лифт, мой провожатый нажал на кнопку 10-го этажа. Выйдя из лифта, мы попали на террасу, с которой открывался великолепный вид на город. Но мне сейчас было не до красот. «Где Сэм?» «Там!» Его палец указал на балюстраду террасы другого дома. «Там?» «Он сам выбрал себе эту мышеловку!» «А как же он туда попадает? Умеет летать?» Мой провожатый подвел меня к краю террасы и нажал на что-то вроде переключателя. Часть террасы выдвинулась наружу, образуя что-то вроде мостика, соединяющего нашу террасу с террасой рядом стоящего дома. Мостик был приблизительно 3-метровой длины. Я посмотрел вниз и почувствовал, как кружится голова. Далеко под ногами двигались крошечные автобусы и микроскопические пешеходы. Но отступать было поздно. «Только после вас», — заявил я провожатому, сопровождая фразу поклоном. «Я не...» — прошептал он бледнее. «Видите ли, мне не хочется, чтобы вы нажали на кнопку, когда я буду переходить. Дело в том, что я не умею летать». Видя, что он не шевелится, я сделал легкое движение рукой, и в тот же миг в ней возник кольт. «Слушай внимательно», — обратился к нему. «Твой шеф со шрамом на физиономии назвал меня крутым парнем. Мне не хочется доказывать тебе его правоту. Лучше поверь на слово. У тебя есть выбор. Или ты идешь, тогда все нормально. Или не идешь, тогда я тебя убиваю. В моем тылу живым я тебя не оставлю. Пройдешь по мостику первым, останешься жить». Несколько секунд он, моргая, смотрел на меня, а потом молча направился к мостику. Я не страдаю головокружением, но все же старался не смотреть вниз. Благополучно перебравшись на другую сторону, мы спрыгнули на крышу. «Он там!» — указал пальцем мой спутник. «А теперь, друг, повернись!» — распорядился я. Он испуганно посмотрел на меня. «Я велел тебе повернуться и не собираюсь повторять», — сказал я тоном, не предвещающим ничего хорошего. Не успел он повернуться, как рукоятка моего пистолета опустилась ему на голову. «Теперь мои тылы в безопасности». Я отправился к постройке, одиноко стоящей на крыше, посматривая на кокетливые занавески, которые закрывали окна, и раздумывал. Чем же встретит меня Сэм? Пистолетным или ружейным выстрелом? Но, подойдя ближе, я увидел, что негр спокойно сидит в своем домике на диване. «Так вот ты где окопался!» — воскликнул я, переступая порог. В этот момент мне показалось, что на меня свалилась вся вселенная. Миллиарды звезд всех расцветок рассыпались перед моими глазами. Я попался на дешевый трюк, как самый последний фраер. В то время как Сэм с беззаботным видом сидел на диване, его сообщник, спрятавшись за дверью, ударил меня по голове чем-то тяжелым. Я пришел в себя от холода, пробирающего до костей, и с удивлением понял, что даже не связан. Я лежал в кромешной тьме, кажется, на щебенке. Кольт исчез, зато сигареты и спички были на месте. Чиркнув спичкой, я осмотрелся. Судя по всему, меня бросили в старую заброшенную шахту. Вокруг теснились ржавые рельсы, помятые вагонетки, низкие своды нависали над головой. Я осторожно встал на четвереньки, а потом и на ноги. При слабом свете зажженной спички я начал двигаться вперед, пока не наткнулся на кучу полусгнивших бревен. Порывшись в них, я нашел приличный сухой обрубок, который тут же поджег. Конечно, это нельзя было назвать приличным факелом, но все же Тьма рассеялась, и я направился по рельсам, шарахаясь от летучих мышей, которые носились над моей головой. Время от времени в колеблющемся свете доморощенного факела мелькали здоровенные крысы, которые тут же начинали метаться и прятаться. Я продрог от холода и сырости. Если не выберусь отсюда в ближайшие полчаса, воспаление легких обеспечено. А что, если придется пробыть здесь несколько дней? Я не хотел об этом думать, но шахта вполне могла стать моей могилой. Предаваясь безрадостным размышлениям, я медленно шел вперед, стараясь не наступать на некоторых особенно наглых крыс, которые даже привставали на задние лапы, чтобы лучше рассмотреть, кто это вторгся в их владения. Вдруг до меня донесся крик, который я буду помнить, даже умирая. Такого крика мне не доводилось слышать в жизни, и дай бог больше никогда не услышать. Наверное, всем уже понятно, что я не трус. В самых критических ситуациях, которых в моей жизни было немало, я всегда руководствовался разумом и не поддавался инстинктам. Но что я пережил, услышав этот крик, не поддается описанию. Скажу только, что мои волосы встали дыбом, и я, потеряв всякий контроль, метнулся в сторону, выронив факел, и больно ударился о каменный выступ. В ту же секунду я пришел в себя. Сердце мое работало, как паровая машина. По спине струился холодный пот. Вот что такое страх. Наклонившись, я подобрал не успевший потухнуть факел и продолжил свой путь. Вскоре я был у поворота, из-за которого раздался крик. Приподняв факел над головой, я осторожно заглянул за угол и замер на месте. Передо мной, совершенно обнаженная, прижалась к стене шахты Грация, а к ней подползал огромный крокодил, показавшийся мне вначале доисторическим животным, проснувшимся в наши дни. Он выглядел ожившим динозавром в неверном свете импровизированного факела. Грация, не мигая, смотрела на крокодила, который находился уже в нескольких метрах от нее. Его жуткие челюсти ритмично клацали. И тут взгляд Грации, метнувшись, остановился на мне. Радость и мольба о помощи вспыхнули в нем. Я сам еще не вполне оправился от страха, но, не раздумывая, бросился к хищнику. По пути я успел подобрать приличный камень и, подкравшись сзади, изо всех сил запустил его в голову крокодила. Послышался хруст черепа, чудовище захрипело и разинуло пасть, из которой хлынул поток крови. Я перешагнул через извивающуюся в агонии рептилию, бросился к Грации, схватил ее за руку и с трудом оторвал от стены, к которой она, казалось, прилипла. «Бежим отсюда!» — заорал я. «Шевелитесь ради бога!» Но Грация не могла сдвинуться с места. Как загипнотизированная, она смотрела на содрогающееся тело хищника. Тогда я залепил ей пощечину, и в глазах Грации появилось осмысленное выражение. Затем, видимо, оценив происшедшее, она вскрикнула и начала медленно оседать. Я подхватил бесчувственное тело женщины, перебросил через плечо и, придерживая за ноги, бросился бежать так быстро, как хватило сил.